Но есть ли что-нибудь настойчивее, чем женщина, уставшая от собственной добродетели? Клэр написала во второй раз. Лорда Байрона просят уведомить, может ли он сегодня вечером в 7 часов принять у себя даму, которая желает сделать ему сообщение величайшей важности. Она хотела бы быть принятой наедине и под величайшим секретом. Лорд выслал сказать через лакея, что его нет в Лондоне. Тогда Клэр написала под своим собственным именем. Она желала поступить в театр, знала, что лорд Байрон имеет отношение к Друлиленскому театру, и хотела просить его совета. На этот раз Байрон ответил, посоветовав ей обратиться к директору. Но ее трудно было сбить. Она тотчас искусно переменила фронт. Она больше не думала о сцене, а о занятиях литературой. Она написала половину романа и была бы счастлива отдать свои литературные опыты на суд лорда Байрона. Так как Байрон продолжал отмалчиваться или отвечал уклончиво, она рискнула сделать ему прямое предложение, на которое мужчины с некоторым самолюбием редко отвечают отказом. «Я могу вам показаться безрассудной, порочной, но есть вещь в мире, в которой вы со временем убедитесь, что я люблю вас смиренно и искренно, что я не способна ни на месть, ни на хитрость. Есть ли у вас какие-нибудь возражения против следующего плана? Я уезжаю с вами вечером в дилижансе или почтовой каретой за 10 или 12 миль от Лондона. Там нас никто не знает, и мы будем свободны. На следующий день рано утром вы возвращаетесь домой. Я все устроила таким образом, чтобы не могло возникнуть ни малейшего подозрения. Я прошу только, чтобы вы дозволили мне прожить несколько часов с вами. Где? Я не останусь ни одного мгновения после того, как вы мне скажете, чтобы я удалилась. Потом можете поступать, как вам заблагорассудится. Можете уехать, куда пожелаете, отказаться меня видеть, обращаться со мной жестоко. Я буду только помнить прелесть ваших манер и самобытное очарование всего существа». Тогда только Дон Жуан, загнанный, утомленный продолжительным преследованием, согласился уступить. Он уже принял решение уехать из Англии, чтобы жить в Швейцарии или Италии, и уверенность в близком отъезде успокаивала его, что это любовное принуждение будет непродолжительным.